Эпилог. Ночью прошел дождь. Днем небо было ясным, дул легкий ветер. У Джин был выходной, она ждала автобуса, чтобы отправиться в кино. Успею ли до начала фильма? Джин переминалась с ноги на ногу, думая о Кирёне, который ждал ее в кинотеатре. «Если успешно сдашь выпускные экзамены, сходим на свидание». Она опрометчиво дала это обещание, чтобы подбодрить его, когда он два раза провалился. И вот сегодня они идут в кино. «Если так и дальше пойдет, могу не успеть к началу. Может, взять такси?» — переживала Джин. Она взглянула на табло. Ждать оставалось не меньше 10 минут. Вышла она пораньше, как и планировала, но в автобусе задремала и проехала свою остановку. Поэтому сейчас находилась в районе с жилыми комплексами, где никогда не бывала раньше. «Вот бы сесть сейчас на метлу и подняться в небо. При помощи магии можно исполнить любое желание. Так почему не бывает летающих метел?» Предаваясь таким бессмысленным размышлениям, она вдруг услышала радостный детский смех. Джин пошла на звук, будто ее притягивало магнитом. Смех доносился с детской площадки одного из жилых комплексов, который начинался за остановкой. На площадке она увидела мальчика 3-4 лет, который катался с горки под присмотром отца. Перед ними на лавочке сидела мать с новорожденным ребенком на руках и радостно наблюдала за сыном и его отцом. Они казались самой счастливой семьей на свете. Единственное, что выбивалось из картины, — это лицо отца ребенка. Хотя улыбка отца была счастливой, его взгляд тревожно бегал из стороны в сторону, будто мужчина чего-то боялся. Джин быстро отвернулась, чтобы ее не заметили. Автобус был на подходе. Она со всех ног рванула к автобусу. Водитель увидел ее и был так любезен, что подождал, не закрывая двери. Джин заскочила в салон, поблагодарила водителя и плюхнулась на ближайшее от входа место. Сделав глубокий вдох, она посмотрела в окно. Сердце тяжело билось. То ли из-за бега, то ли из-за того, что она увидела, сложно сказать. Автобус тронулся, увозя ее все дальше и дальше от счастливой семьи. «А мое первое блюдо удалось», — удовлетворенно улыбнулась она. «Да, все верно. На площадке она видела семью Тома. Том, его жена и дети радостно улыбались. Такой улыбки Джин не видела у Тома прежде и была уверена, что он искренне счастлив. А еще была уверена, что страх никогда не покидает его. Это значило, что ее желание исполнилось. Что же произошло? В тот день, когда Том чуть не утопил ее в туалете, Джин собиралась подать на него в суд, предоставив полиции аудиозапись в качестве доказательства. Она также планировала выложить в интернет всю информацию о его преступлениях, но, я говорила это прежде и не устану повторять, в жизни не все складывается так, как задумано. Когда Джин была почти готова отправить Тома в тюрьму, она вдруг поняла, что сначала нужно закончить важное дело. Интуиция вела ее к правде, которую она уже знала, но пыталась не замечать. Джин должна была найти последний фрагмент и собрать картинку. Для этого Джин отправилась в деревню. Последний фрагмент сам лег ей в руку. Как будто только этого и ждал. Головоломка была решена. Джин не могла больше игнорировать правду. Она вернулась в ресторан, где смогла получить ответ на вопрос, что ей следует делать дальше. Этим ответом было прощение. Веря, что замкнутый круг трагедии можно разорвать только прощением, Джин приготовила 3 магических блюда, заплатив за них тем, что стала ведьмой. Первым блюдом было сердце золотого теленка с шиповником и летним ливнем. Это блюдо наделяет человека чувствительной, обостренной совестью. Кстати, на языке цветов шиповник означает угрызение совести. Джин выбрала это блюдо, чтобы подарить бывшему возлюбленному то, чего у него никогда не было. Совесть — главное качество, делающее человека человеком. Совестливый человек избегает плохих поступков, сожалеет об уже совершенных, а также умеет извлекать уроки. Джин ела блюдо под названием «Совестливое сердце», изо всех сил желая, чтобы у Тома проснулась совесть, которая будет указывать верный путь и помешает причинять боль людям. Затем был торт со взбитыми сливками и клубникой. Это блюдо приносит самое большое счастье в жизни. Цветы клубники на языке цветов означают «счастливая семья». Самое большое счастье на свете Это счастливая семья. И Джин сделал Тому такой подарок. Почему она приготовила такое блюдо? С какой стати желать Тому счастья, вероятно, спросите вы. Джин вспомнила, как Том волновался, когда что-то случилось с его ребенком. Хотя Том был настоящим демоном, для своей семьи он был ангелом. Также на Джин повлияла программа, которую она увидела по дороге в Сеул, где Том рассказывал о больном сыне и пожилой матери. Его нельзя было назвать ни хорошим человеком, ни хорошим мужем, но что будет, если его не станет? Джин не хотела, чтобы ребенок лишился отца, а больная мать — сына. Джин не собиралась обогреть свои руки его кровью. Если Тому предстоит заплатить за злодеяние, пусть его накажет не магия, а нечто большее — законы Вселенной. Как они наказали ее отца? Словом, она подарила совесть и счастье человеку, который ее предал и причинил много боли. Вы, наверное, сейчас подумаете, что Джин — просто ангел во плоти, каких не бывает. Но знаете что? Люди, которые незаслуженно получают много счастья, постоянно переживают, что могут его потерять. На то и был ее расчет. Джин хотела, чтобы Том чувствовал, что не заслужил этого счастья, и чтобы каждый миг своей жизни боялся его потерять. Еще и совесть, которой у него никогда не было. Том до последних своих дней будет бояться, что потеряет все, что имеет, из-за ошибок в прошлом. Именно так работают угрызения совести. На этом все? Нет, осталось еще одно блюдо. Горький кофе к десерту. Этот кофе внушает человеку чувство вины. Джин одарила Тома тяжелым бременем вины за все совершенное. Вина — страшный враг, пожирающий душу человека. Том никогда больше не сможет спать спокойно. Возможно, он будет счастлив в дружной семье, но ему до самой смерти никуда не деться от чувства вины и раскаяния. Конечно, такая месть может показаться скучной по сравнению с каким-нибудь жутким проклятием. Иногда Джин жалела, что не увидит, как Тома раздирают на части черти. Но она хорошо помнила, как это было с Кюнхи, и понимала, что жестокая месть ничего ей не даст. Она также помнила, что ведьма, желая отомстить, наложила проклятие, которое обрекло на страдания ее же дочь. Таким образом, эти три дара — совесть, вина и счастье — были лучшим решением, которое удалось придумать Джин. В нем были и месть, и прощение, и это был единственный способ, при котором она и сама смогла бы жить счастливо. И еще. Не забывайте, что Джин теперь ведьма. Она может отправить Тома в ад в любую минуту, если ей вдруг захочется. Как-то слишком серьезно для финала, не правда ли? Кстати. Джин осталось проехать всего одну остановку, так что быстрее задавайте вопросы, если они у вас есть. Точно, чуть не забыла рассказать, что случилось с ведьминым рестораном. Он по-прежнему принимает гостей. Раньше там работали одна ведьма, одна помощница и один раб, а теперь две ведьмы и один помощник на полставки. Некоторое время спустя после своего дебюта Джин задала ведьме вопрос. «Что для вас значит наш ресторан?» Ведьма ответила без промедления. «Ведьмы существуют с давних пор. Их цель — помогать слабым. Если человек протягивает руку, нуждаясь в помощи, мы в ответ протягиваем свою». Не убавить, не прибавить. Джин решила остаться хозяйкой ресторана ради людей, нуждающихся в помощи. Став ведьмой, она нашла свою судьбу. Наконец-то нужная остановка. Джин вышла из автобуса. Она опоздала на 30 минут. Но ничего, Кирён дождался ее. Джин увидела, как он машет издалека. Его улыбка сияла ярче белоснежной футболки, в которую он пришел. И последнее. Если у вас есть заветное желание, приходите в ведьмин ресторан. Он всегда будет вас ждать. Роман появился на свет 5 лет назад, и сейчас перед вами переработанное издание. В нем исправлены ошибки и недочеты предыдущей версии. В одной из глав изменен финал, так что можно представлять, что события этой главы произошли во вселенной, параллельной вселенной первого издания. С помощью этой истории я хотела передать читателю настоящую, а не призрачную надежду. Мне хотелось запечатлеть чудесные события, которые иногда случаются в жизни. Волшебные моменты, которые кто-то называет совпадением, а кто-то судьбой. Уверена, что с вами, дорогие читатели, тоже произойдет что-нибудь похожее на волшебство. Или само волшебство. А цена, спросите вы. Если вам было интересно читать эту книгу, то вы уже заплатили.